Братья и сестры, я хочу прочитать Священное Писание и порассуждать над Словом Божьим еще. Буду читать из книги «Исход», 30 глава, 24 стих. «Кассии 500 сиклей, по сиклю священному, и масло оливкового гин». Друзья, ну вот сегодня много было уже сказано. Я сидел внимательно, слушал каждого проповедника, который здесь говорил. И думаю, сегодня Бог обильно говорил, напоминал каждому присутствующему. Вот, и давал памяти о том, как народ Божий жил, прожил 45 лет на этой планете Земля. Кого-то привел к себе сегодня, кто-то покаялся и обновил свою жизнь. И вот так у меня на сердце положилось, друзья, обратить внимание на 24 стих, и здесь есть вот такое слово «по сиклю священному». «По сиклю священному». И тему я избрал из этого стиха всего из трех букв – «вес». Друзья, я уезжал сюда вот на Украину и был на собрании в Тимошевске. Один брат рассказывает, что у него родился внук, внучка вернее, и она весом родилась больше 4 килограмм. Я так подумал, друзья, что человек приходит в этот мир, и первая информация, которую он несет в себе, это вот такие данные. Мы, отцы, приходим к родильным домам и спрашиваем, а какой вес? И нам говорят, какой вес? И вот такая информация с бирочкой на руке у человека, пришедшего в этот мир, это его вес, рост и фамилия. Друзья, значение веса в жизни человека очень большое. Я новый человек в этом месте, и вот так я тоже проезжал. И слышал различные цены, которые здесь есть. Вот, и скажу, что вес плотно вошел в жизнь человека, потому что без него никак нельзя. И больше всего он проявляется на рынке. Когда приходим и спрашиваем, почему этот килограмм? Знаю такую женщину, которая, придя с рынка, всегда перевешивает то, что принесла. У нее есть дома весы, она вот взвесит и смотрит, обманули или нет. Если чуть перевесили, радуется. Вот если не довесли, ей обидно. Ты смотри, больше к нему не пойду. Человек нечестный. В Библии, друзья, тоже есть много повествований о том, что разные меры люди измеряли и свою жизнь, и предметы, которые у них были, и продукты, которыми питались. И вот есть такие названия, как сикель, полсикля, гера, драхма и так далее. Их очень много. Я хочу привести такой пример из Библии, когда один молодой человек тоже измерял эту жизнь звоном монет. Однажды он утром проснулся, подошел к отцу, попросил часть имения. И отец ему их дал. Он вышел из дому и приятно оттягивал карман этот вес этих звон монет, потому что молодой человек по своему понятию думал, как и все молодые люди этого мира, что он заимел в своей жизни самое главное, что может быть. И теперь вот с этим весом этих монет у него жизнь будет совсем другая. Он будет меньше слышать наставления отца, возможно, слезы матери и прочих неприятностей, которые он не хотел бы видеть там, где он живет. Я опущу подробности этой истории в Библии. Люди верующие хорошо это знают. Но я хочу момент обратить наше внимание, как он вернулся назад. И скажу, друзья, что он тоже вернулся с ношей. Хотя были пустые карманы у этого человека, но бремя греха сильно давило ему на плечи. Человек сильно изменился во внешности, в своих понятиях. И вот он идет домой с опущенной головой, идет с сознанием того, что он согрешил против неба и против отца, против родителей. В Евреям 21 главе, 1 стихом написано о том, что грех, он имеет такую способность. Он имеет такое бремя, такое давление человеку, когда если его не свергаешь себя, написано «свергнем себя бремя, запинающий грех». Свергнем. Вы знаете, это, наверное, такая болезнь, вот кто не знает и пришел сюда первый раз. Вот поговорите с тем, кто в церковь пришел, кто жил в прошлой жизни и, может быть, возможно, вот этой грязи так напился, что дальше сил просто не было жить. Я скажу, что он имеет такую одну удивительную способность. Он как снежный ком нарастает. И если его не свергнуть в себя, он обязательно приведет к своей конечной цели. Это закономерность этого состояния, этого греха. Закономерность. Это закон, который решается только покаянием и только разговором с Богом. Другого выхода у человека нет. Иногда люди думают о том, что они как-то справятся с этим. Этот вес, который так сильно их угнетает, и забываются, и, возможно, жизнь измеряют. Ну, кто работой отвлекается, кто каким-то искусством, игрой на инструментах. Но проходит время, и если человек к себе очень искренне и честно относится, он говорит сам себе в сердце, что это не помогает, и дела мои очень плохи. Я раньше работал на сахарном заводе охранником в городе Тимашевске. Когда жил еще, Бога не знал, то как к Богу приближался, с людьми верующими познакомился, они мне очень понравились, был на собрании. И так у меня мысли зашевелились о смысле жизни, я сравнивал свое сердце с этим, в общем-то, признавался сам себе, что живу не очень правильно. И вот я делаю обход с такими мыслями по территории этого завода, и смотрю, человек так на ночлег мостится. Вот. Я сразу сообразил, что это бомж. И была глубокая осень, ночью уже было прохладно, и он сухие листья нагребает, и вот там в темном месте пытается заснуть. Ну вот под таким чувством и такими мыслями я решил пригласить его к себе. И он мне рассказал свою жизнь. О том, что это был, ну, не бедный человек. Что он проживал и в России, и в Таджикистане. Занимался, ну, перевозкой наркотиков. Было две машины. Удивительно, было две семьи и в России, и там. И вот сегодня он стоит передо мной, убитый совершенно горем, этой жизнью, этим бременем. И тогда я для себя отметил, друзья, и подумал, вот это последствия того багажа. Не так ли выглядел тот человек, который от отца ушел, молодой человек, и вернулся назад? Друзья, я бы хотел немножко вот эту тему основях чуть-чуть раскрыть. И вот такие мысли у меня, друзья. Вот когда уходил из дома этот молодой человек, здесь много молодежи, и молодость тем отличается, что иногда мы поступки свои, вот я тоже был молодым, и это знаю, мы их иногда делаем, а потом думаем. Вот. Люди постарше, набравшись опыта в жизни, общения с Богом, они сначала вот пытаются подумать, а потом сделать. И вот, наверное, такой и был человек этот молодой, который решил, так бездумно вышел. И я вот нахожу в Писании, и так мне кажется моим воображением, что уходил из дома, он даже не сожалел ни капельки о том, что делает грех. Даже мысли не было. А вот когда я вернулся назад, Писание точно показывает, что он шел со знанием греха. Я убежден, что человек, который живет на земле, и которого грех вот так вот придавил, друзья, он выйдет покаяться сюда. Я вот наблюдаю, сижу и с братом делюсь рассуждениями. Вот из мужчин никого здесь неверующий не нашел. Ну, наверное, вот у нас одежда одинаковая. А вот девушки и женщины нашел, неверующие есть. Я думаю, пришли сюда просто так? Думаю, что нет, друзья. Я думаю, что какая-то мысль, какое-то движение сердца у этих людей есть внутри. Рассуждение о смысле жизни. И поэтому они здесь. Друзья, я внимание хочу обратить вот на понятие теперь старшего сына. Вот младший пришел с покаянием, и в момент этого покаяния вдруг у него в глазах отец совсем другой стал. Он такого отца раньше никогда не видел. Он-то ожидал, что будет работником у него, что не будет никакого прощения. И вдруг глаза раскрываются, это совсем другой человек. И он увидел ту красоту этого отца своего, с которым жил с детства. А я внимание обратил на старшего брата, друзья. Никуда не уходил, но отцовских чувств не имел. И вот сын говорит, что пришел брат твой, пропадал, нашелся, а он обижается. Ты столько для него сделал, заколол лучшего теленка, а я с друзьями не могу, работай на тебя. И вот думаешь, и никуда не уходил, и отца видел каждый день дома, а вот чувств таких не имел. Друзья, я не о сыновьях. Я, конечно, не о этих мыслях, которые в Библии не написаны. Я хочу о весе сказать, что вот вес отца в глазах сына, который ушел, он сильно увеличился. Я хочу сказать, друзья, что в нашей жизни вот этот вес измеряется Божьими весами. Я напомню вам стихи Священного Писания, за книгой книги Иова записан. Он пишет проблему свою, рассказывает, и пусть меня Бог, говорит, взвесит на весах правды. На весах правды. Меня этот стих заинтересовал, друзья. Я так думаю, это удивительные Божьи весы. На этих весах Иисус Христос взвесил две лепты вдовы больше всех, кто приносил в храм. И клали в этот ящик. Написано, клали очень много. Много клали от Бога. Она всего две лепты. Удивительные весы. И Бог это отметил, и взвесил, и оценил. Больше всех положила. Друзья, я вот в лагере был на общине юбилейном, на семейном. И вот такие у меня свежие воспоминания. Там я познакомился с интересной парой. Они приехали с Северного Ледовитого океана. То есть край земли, немцы. Вот. Он приехал с женой своей, Сарой, и мальчик, у него Майма, на русский язык означает слово «радость». Я так все выспросил у него, так мы с ним познакомились. Интересный у него разговор, и вот интересные рассуждения. И я удивился их переезду сюда. То есть он ехал где-то около несколько тысяч километров, 10 дней. Он мне рассказывал о своих проблемах, которые были на пути. Он ехал сначала вертолетом, вот, потом пароходом, потом поездом, и так еще несколько раз. И вот я рассуждаю и думаю, какой поступок этого человека в глазах на весах Божьих? Какой поступок? И знаю семью, которая живет 20 километров от Апшеронска, и на их не было на юбилейном общении, и на семейном не было. Можно было дойти пешком, но их не было. И вот поступок. Я подвожу мысль, друзья, что Бог наши поступки Он взвешивает. Я не хочу сказать и допустить мысли слушателя о том, что мы зарабатываем себе поступками спасения. Не об этом, друзья. И, конечно же, мы с вами входим в небо кровью Иисуса Христа, Его спасением. Но наша жизнь и наши поступки, они Богом взвешиваются. Они Богом оцениваются. Я хочу еще один пример привести. Такой читал в журнале «Вестник», если мне очень понравился, и так для назидания для своего взял и помню. Давно читал. Там пишется о крещении, где два служителя преподают крещение. Один молодой, другой старенький. И вот автор описывает, что направились к молодому почти все. Ну, добровольно. Я сам принимал крещение, вот, и мне хотелось вот от этого человека, потому что очень уважаю его. И так я к нему стал тоже. И вот там описывается. Я эту ситуацию примерно представляю, как это все выглядит. И один зашел, второй зашел. А старец стоит. Там одного-двух покрестил, стоит, руки сложил, смотрит и улыбается. Начали на берегу так уже шептаться, что же происходит. Вот. И потом все крещение приняли. И взмолился старец. Господи, благодарю Тебя, что Ты вот такого служителя избрал. Что его народ Божий любит. Помолился и вышел. К нему подходит и спрашивает, а вот вам не обидно некоторые люди? И он такую фразу интересную сказал. А разве мертвый боль чувствует? Братья и сестры, я хочу сказать, что поступок этого человека громче звучит для меня, для сердец, для многих здесь, чем какой-то другой поступок. Вот. Все обращали внимание на крещаемых, на того, кто крестил. Ну вот такой маленький элемент назидания. И какая красота, какой поступок, какая правда и какая истина. Я еще хочу один момент напомнить из Библии, друзья, на память привести. Это написано в Марка в 6 главе, 20 стихом. Там описывается об Иоанне Крестителе. Есть там такая фраза, когда Ирод, написано, с удовольствием слушал его. С удовольствием слушал. Хотя Иоанн был в узах. И там есть такое место, потому что он был муж праведный и святый. Братья и сестры, вот я так удивляюсь и думаю. Враг в узах сидит, уважал его, боялся, написано, боялся. За что боялся? Ответ нахожу в двух словах. Был муж праведный и святый. И поэтому слушал с удовольствием. Вот как перевести эти мысли и рассуждения, это Слово Божье, в свою жизнь? Иногда мы с вами вот так вот, выходит проповедник, ну, в церквях поместных это больше видно, выйдет проповедник за кафедру, и смотришь, вроде бы и слушает, но не с таким удовольствием. Ответ находится в Библии. Вес какой, поступки. муж праведный и муж святый. И тогда слушать будут, и тогда Слово Божие лучше в сердце всходит, потому что как говорит, так и живет. Я вот в последнее время так тоже наблюдаю за молодежью. Я в церкви несу служение детское, а работаю в мире вообще с молодежью неверующей. Я работаю в учебном заведении. Вот, и мне приходится наблюдать за молодежью, за их взглядами сегодня, сравнивать их с христианскими. И такое небольшое сравнение. И вот я для себя отмечаю, друзья, что в церкви среди молодежи вот братья высказывали предо мной старшие о том, что есть большие переживания за молодежь. И пусть это не будет им в упрек, а пусть принимают это как вот наставление, как кроткое наставление по любви. И смотришь, вот измеряют жизнь эту окружающую, ну, чьей-то жизнью, известной. Ну, допустим, вот такой пример банальный или простой. Приходит человек из мира. А кто в прошлом был? А в прошлом он был знаменитый там или очень способный боец каких-то рукопашных боев. И смотришь, молодежь таким смотрит восхищение на него. Надо же, ты смотри, сколько в жизни повидал, какие кулачища у него большие набитые. Вот, какой сильный мужчина, сколько он увидел. А я хочу, друзья, сказать, что я с этим в жизни сталкивался. Вот, и в моей жизни за плечами 12 лет практики вот этих всех вещей. И я бы сказал молодежи, что вы бы на них в старости посмотрели, вот на этих людей. Какой они сейчас имеют вес в глазах людей. У кого болезнь, все трясется, и голова, и руки. У кого суставы никуда не годные, совсем из строя вышли. Кто инвалид, на коляске ездит, а кого уже и в живых нет. Друзья, я вот это к тому говорю, что мы сегодня отмечаем такой вот юбилей. Конечно, я в своей жизни не проходил всего этого, о чем слушаю сегодня. Братья старше рассказывают, что слушал там, вот в Обширонске, когда был на семейном юбилейном. Не довелось. Возможно, это будет впереди, если Бог так допустит. Но я скажу, что вот этот вот путь 45 лет. 45 лет. 45 лет Бог вот поступки служителей, братьев, сестер взвешивал. 45 лет очищал от того, чтобы идти этим путем. И, возможно, для кого-то фраза эта уже избитая. Вот на сегодняшний день там или читали об этом много, и ничего не говорит. Но я скажу, друзья, такую информацию услышал о том, что вот сейчас предлагают нашему братству учение в зарубежных институтах бесплатно. Всем платно, а вам бесплатно. И это говорит о том, что они хорошо понимают. Хорошо понимают, с кем они имеют дело. Они хорошо понимают, что это Церковь Божья. Друзья, Библия говорит, что этот сикли, этот вес, эта мера, которую мы прочитали вот в этой книге «Исход», она находилась у священника. Вот сегодня, чтобы познать смысл жизни, вот эта мера этого находится только в Церкви Иисуса Христа. Находится только в книге Библии, потому что, ну, я вот в своей жизни изучал Восток, читал различные книги. Вот, в своей жизни. Не скажу, что там какую-то имею степень ученую. Нет, но мне интересно было, я читал. Я этим занимался и увлекался. Я скажу, что вот эта простота Иисуса Христа, вся правда о тебе, вся правда, которая только может быть, вот как ты себя взвешиваешь в своей жизни, что ты себе думаешь, Бог разбивает в пух и прах. Братья и сестры, я хочу напомнить еще такой момент в Библии об одном царе, вот, который также имел о себе определенное мнение. И я так понимаю, собрал весь свой двор, своих приближенных, наложниц, друзей, вынес из Дома Божьего кубки, сосуды святые, поставил на стол и угощает. И вот происходит сверхъестественное явление, является кисть руки, и которая пишет на стене несколько букв, которые никто не знает и не может перевести. Я только на одно слово «текл» такое есть. И там написано, ты взвешен и найден очень легким. Братья и сестры, вот чем прекрасна эта встреча, тем, что мы здесь рассуждаем только об истине, только рассуждаем о смысле жизни, рассуждаем о Боге, о Божьем величии, о Его любви. И текст такой хороший, поступайте по духу. И вот эту тему, всю, которую о весе я говорил, так можно к ней привязать. Ведь без поступка по духу разве можно в этом жизни вот победить тот грех, победить вот те поступки и получить ту свободу, от которой мы слышали? Я бы хотел напомнить, друзья, что в заключение о том сказать, что пройдет наша жизнь. Молодые станут взрослыми, постареют. И когда-то в своей жизни мы осознаем и скажем так же, если Бог позволит, пора уходить в путь всей земли. Это ждет каждого. И это правда и истина. Этот день к каждому придет. Но вот вопрос сегодня – вес правильный в жизни имеешь или нет? Тот вес, который Бог вот предлагает человеку и обеспечивает этим весом. Я бы хотел, чтобы в наших сердцах, вот кто пришел сегодня сюда, молодежи, которая приехала, рассуждали об этом, помнили, что нет ничего прекраснее, чем прожить жизнь правильно, прожить ее так, как желает Бог, в той благодати, иметь ту любовь, которую Бог дает, к этому прислушиваться, в это вникать, этого искать. Есть такое слово в Библии, Павел пишет, «Я не упускал момента возвещать вам волю Божью». Друзья, я вот так вот тоже рассуждаю в жизни своей. Иногда мы так переживаем, если мы упустили работу. Очень сильно переживаем. Потому что, ну вот работа была, а вдруг из рук вот она ушла, и столько переживаний. А Павел пишет, не упускал возвестить им всю волю Божью. Всю волю Божью. Иногда волю Божью. Мне нравится наш проповедник Симошевский, есть такой Григорий Васильевич. Он подходит к молодым часто и говорит, есть слово? Так потихоньку говорит. Не махают, нет, второму есть, нет. Потом говорит, такие братья у нас пошли все крутоголовые. Подходишь, есть слово? Нет. Слова нет. Братья и сестры, вот чтобы горел светильник, чтобы Бог еще вел свою церковь вот, путем живым, не только 45 лет, сколько позволит, и чтобы и наша молодежь, и наши детки, наши братья и сестры вот вооружились тем, что Бог смотрит, взвешивает все наши поступки и ждет нашей жизни горячей, в церкви. Аминь. Выше неба небесами звон колелся пение Господу хваленье. Ангелы поют хорами в торжествующей хвале. Грешников погибший, звонком плоть и устремляйте, умер там за нас Христос. Падайте, кто из нас, восклицайте дружно Господу в земле. Падайте, кто из нас, пойте Господу в земле. Муж скорби за нас страдает, он лицейте новым, предкам сам суровым, смерти мать греха свергает.